Ответ. Эти термины описывают полный процесс собирания макрокосмического химического элемента за 7 дней для финального прорыва. Всасывание – это проведение дыхания вверх с помощью ноздрей при одновременном устремлении взгляда вверх, чтобы помочь подняться истинному семени. Всасывание и правильная мысль вместе помогают направленному вверх взгляду обеспечить подъем драгоценной жемчужины. Давление – это прижатие языка к небу. Когда истинное семя поднимается, оно должно еще поддерживаться дыханием в носовом канале, взглядом, устремленным наверх, и языком, прижатым к небу. При этом глаза должны описать один круг слева направо. При вращении глазами вы должны учитывать разницу в силах козла, оленя и быка, тянущих повозку в гору. Щипание выполняется компаньоном практикующего, который должен сжать канал ду-мо. Когда жемчужина вибрирует, анус закрыт деревянным кружком, и смертный затвор в основании пениса сдавлен собственным пальцем практикующего, чтобы не дать жемчужине выскользнуть наружу через эти два затвора. Теперь компаньон должен быстро щипать основание позвоночника, согревая и ослабляя костный мозг в этом месте, чтобы жемчужина могла свободно пробиться в него с треском. После этого компаньон должен щипать позвоночник между почками и затем с задней стороны головы, пока жемчужина, пройдя третий затвор, не достигнет мозга. Закрывание означает закрытие деревянным кружком ануса, а затыкание тряпичными пробками ноздрей носового канала и надавливание пальца на смертный затвор в основании пениса. Эти три затвора закрываются, чтобы помешать жемчужине ускользнуть наружу. Вопрос. После собирания макрокосмического химического элемента и его поднятия через три затвора в позвоночнике к мозгу, он соединится с ливенем, чтобы сделаться истинной жемчужиной. К чему тогда техника подъема и опускания, практикуемая еще на этом этапе? Ответ. Истинная жемчужина – это жизнь. Жизненность бессмертного семени, поднимающаяся через три затвора к мозгу, где оно встречается и соединяется с сущностью. Жизненность, чтобы сделаться единым целым, являющимся пренатальным истинным сиянием бессмертия. Техника положительного и отрицательного подъема и опускания практикуется для сублимации отрицательной сущности, жизненности и положительной жизни. Жизненности, объединяя последний в золотой нектар, идущий затем вниз. Но это не слюна во рту. Если ноздри не заткнуть, золотой нектар утечет через них. От исходной полости духовности золотой нектар пройдет через полость скань-ни над ртом и потечет в горло. Когда он попадет внизу в дыхательное горло, практикующий, не получив правильных указаний, выбросит его с кашлем, и все достигнутое будет утрачено. Поэтому древние трактаты гласят, прежде чем нектар спустится, нужно увлажнить дыхательное горло, чтобы нектар сразу был поглощен с отчетливо слышимым звуком, как только он спустится. Тогда он войдет в сердце и достигнет полости солнечного сплетения под печенью, где жизненное дыхание укрепит его. Затем он пройдет через кишечник и, наконец, войдет в нижний дантянь под пупком, где создаст истинное семя, которое будет цвести и приносить плоды. Вопрос. Вы сказали, что золотой нектар произведет истинное семя, которое будет цвести и плодоносить в полости жизненности, то есть дантяни. Не очень понятно. Объясните, пожалуйста. Ответ. Нелегко произвести истинное семя золотого нектара. Это семя будет расти в полости жизненности, давая желтый стебель, который зацветет и даст плод. Его цветком является свет жизненности, возникающий перед практикующим. У этого цветка есть тычинка и пестик, которые, соединяясь, дают плод. Если практикующий не знает, как их соединить, цветок будет иллюзорным и не даст плода. Его пестиком является свет жизненности, исходящий на сущность, жизненность, а его тычинка — это золотой свет, возникающий из жизни, жизненности. Соединение обоих видов света и производит плод, бессмертный зародыш.